Глава 32. Скарлетт. «Этого не может быть!» — сказала я, наблюдая за тем, как шевелятся губы моего отражения, произнося те же самые слова. Я всегда испытывала странное чувство, когда смотрела на наше с Айви отражение, стоя рядом с ней перед зеркалом. В эти секунды мне казалось, что нас уже не двое, а четверо. А еще это напоминало мне о сумасшедшем доме, где я столько раз вздрагивала, увидев свое отражение, которое лишь в самый последний раз оказалось на самом деле моей сестрой, пришедшей спасти меня. Теперь мне казалось, что наши с сестрой отражения смеются над нами. Неужели мы проделали такой долгий путь только для того, чтобы ничего не достигнуть? «Нет», — разочарованно выдохнула Ариадна. Зеркало занимало всю поверхность сейфа. Старинное зеркало в позолоченной, слегка облупившейся от времени рамке. «Постойте!» — воскликнула Ариадна. «А это что такое?» Она отодвинула меня в сторону и осторожно вытащила что-то из-под нижнего края зеркала. Это был лист бумаги. Ариадна развернула его и взяла так, чтобы мы все могли видеть то, что на нем написано. Пожарный колокол мешал читать, не давал сосредоточиться, но я все-таки сумела разобрать строки, написанные старинным, богатым на непривычные завитушки почерком. «Дорогой Эдгар, если эта записка попала в твои руки, хорошенько, долго, пристально посмотрись на себя в зеркало. Леди Вудтон». «Да ладно!» — воскликнула я. «Неужели леди Вудтон затеяла все это только для того, чтобы разыграть мистера Бартоломью?» «Честно говоря, я уже готова была сдаться. Генри получит школу, мы не получим ничего. Если не считать, конечно, того, что мы узнали, каким образом решила пошутить давно умершая леди над нашим недавно умершим бывшим директором. А что она в таком случае сделала со своим настоящим завещанием? Сожгла его в камине? Спрятала в таком месте, где его никто никогда не додумается искать?» «Погодите», — проговорила Айви, кладя ладонь на мою руку. «А что если...» Она пристально присмотрелась к сейфу, потом подцепила кончиками ногтей боковые края рамки зеркала и потянула на себя. Зеркало повалилось вперед, Айви подхватила его и опустила на дно сейфа. Мы втроем вытянули шеи и увидели спрятанный за зеркалом, свернутый в трубочку и перевязанный лентой, лист плотной бумаги. Я выхватила его из сейфа, молча развязала ленту, развернула свиток и начала читать. «Последняя воля и завещание леди Элизы Мэри Вудтон». «Вот оно!» — воскликнула я. «Это действительно оно!» У меня задрожали руки. Я даже испугалась, что могу нечаянно порвать старинную бумагу. Ариадна принялась бегло просматривать длинный многословный документ. Она всегда умела очень быстро читать, сразу находя в тексте самое главное. «Ага, вот!» — воскликнула она, указывая пальцем нужную строчку. «В случае моей смерти Руквуд переходит по наследству к одному из моих детей. Если к этому времени никого из них не останется в живых, здание переходит в собственность банка Джонсона, который будет оставаться его владельцем до тех пор, пока на здание не отыщется покупатель. Все это время здание должно по-прежнему использоваться как школа. Здание и/или школа Руквуда ни при каких обстоятельствах не должна перейти в собственность Эдгара Дж. Бартоломью или кого-либо из его потомков». «Она имела право заявить об этом?» — спросила Ариадна. Я покачала головой. Я не знала ответа. Меня вполне устраивало то, что написано в завещании. Даже больше, чем устраивало. «Она действительно имела на него огромный зуб», — сказала я. «Знала леди Вудтон, что за фрукт мистер Эдгар Бартоломью?» Я догадывалась, что мистер Бартоломью каким-то образом, нечестным наверняка, отобрал у леди Вудтон все, чем она владела, и она постаралась ответить на это единственным доступным ей способом. Ах, если бы только мистер Бартоломью не ухитрился и здесь обмануть уже покойную леди Вудтон и подделать ее завещание. Если бы только кто-нибудь сумел раньше найти ее подлинное завещание. Я думаю, она надеялась, что трюк с зеркалом собьет его со следа, сказала Айви, глядя на сейф. А может быть, хотела, чтобы он задумался наконец о том, какой же он мерзавец. Или то и другое вместе, добавила я. Я заглянула в глубину сейфа, туда, где столько лет пролежало нетронутое никем завещание. Удивительно, но здесь, на дне сейфа, даже пыли не было. Зато обнаружилась еще одна вещь. Старинная, сделанная еще в викторианскую эпоху, фотография в деревянной рамке. Я взяла ее. На фотографии была изображена элегантная женщина с остреньким носиком, а рядом с ней трое ее детей в белых костюмчиках. Лица у всех четверых были напряженными, как у всех, кто позировал в те времена перед камерой, потому что для снимка приходилось тогда неподвижно замирать на долгое время. «Я думаю, это нам лучше оставить здесь», — сказала я, осторожно возвращая фотографию на место. «На память!» — Айви кивнула. «Так, ну а что?» Я не договорила, потому что пожарный колокол вдруг замолчал. Странно, но наступившая тишина меня словно кирпичом по голове ударила. «О, нет!» — сразу же побледнела Ариадна. «Пошли, нужно скорее выбираться отсюда». Я вставила на прежнее место зеркало, захлопнула дверцу сейфа, услышав, как щелкнули, запираясь замки. Вытащила ключи и сунула их в свой карман. Айви закрыла белую деревянную дверцу перед сейфом, а затем мы повесили назад картину. Я долго об этом рассказываю, но на самом деле мы проделали все это с фантастической скоростью. «Живее, живее!» — бормотала Ариадна. Генри действительно мог появиться в любую секунду. «Только бы он не догадался, что пожарная тревога была отвлекающим маневром!» — мысленно молилась я. Портрет висел слегка кривовато, но поправлять мы его уже не стали, хотя мне и показалось, что леди Вудтон как-то неодобрительно смотрит на нас с полотна. Ладно, сейчас было уже не до этого. У нас было завещание, а о том, что в стену встроен сейф, Генри и без покосившегося портрета давно уже знал. Одним словом, пора было уносить ноги. Мы втроем выскользнули из квартиры экономки и бегом бросились к лестнице. Во всем здании было пусто, все были на улице, куда их выгнал пожарный колокол, поэтому наши шаги гулким эхом отражались от стены потолков. В руке Ариадна сжимала завещание леди Вудтон и лихорадочно пыталась прямо на бегу запихнуть его в свой ранец. А мне мое воображение то и дело рисовало Генри, который внезапно появлялся из-за каждого угла. А вдруг он на самом деле постоянно был на шаг впереди нас? Но, к моему удивлению, мы благополучно спустились на первый этаж. «Нам нужно выходить через черный ход», — неожиданно сообразила я. «Если через парадный вход выйдем, нас сразу же все заметят». Остальные согласились со мной, и мы повернули к ближайшему выходу в глубине здания. «Нужно проскочить так, чтобы нас не заметили», — причитала тяжело дыша Ариадна, спеша вместе с нами по скользкой гравийной дорожке. Я кивнула, разумеется, но сама подумала, «А что, если нас уже ищут?» Мы продолжали бежать вдоль всего восточного крыла Руквуда, а в моей голове, быстро сменяя друг друга, мелькали мысли. «Мы нашли завещание, мы сделали это, но что теперь? Кому можно доверить нашу тайну?» А еще я молилась, чтобы мы смогли обо всем рассказать миссис Найт так, чтобы Генри ничего не заподозрил. Она-то наверняка знает, как лучше поступить с завещанием. Мы завернули за угол, и я тут же услышала трубный голос мисс Боулер, который невозможно ни спутать с чем-то, ни с чем-либо сравнить. «Включать пожарный колокол без достаточных на то причин — это неслыханное нарушение школьных правил!» Я остановилась и подняла вверх руку, останавливая остальных. «Ну и ну!» — прошептала я. «Ученица, совершившая этот безобразный поступок, должна выйти вперед! Немедленно!» Выглянув из-за угла, я увидела, что возле крыльца собралась вся школа. А мисс Боулер кричит так громко, что стоявшие в первых рядах девочки прикрывают уши ладонями. Остальные преподавательницы стояли рядом с мисс Боулер и тоже морщились при каждом раскате ее голоса. Никто не хочет признаться. Нет среди вас виноватых? — спросила мисс Боулер, гневно размахивая руками. Хорошо. Тогда мы проведем перекличку и узнаем, кого у нас не хватает. Перекличка. Теперь нам ничего не оставалось, как только постараться незаметно для мисс Боулер затесаться в толпу учениц. И тут, как мне показалось, нам улыбнулась удача. Стоявшая в заднем ряду Надия увидела меня и осторожно помахала рукой. «На помощь!» — одними губами прошептала я, а затем разыграла целую пантомиму, объясняя жестами, что нам нужно незаметно присоединиться ко всем остальным. Надия кивнула и толкнула в бок Пенни. Та повернула голову и посмотрела на нас, а потом они принялись перешептываться. Наверняка договаривались о том, как провести очередной отвлекающий маневр. А затем, посреди очередной тирады мисс Боулер, Надия внезапно подняла вверх свою руку. Мисс Боулер остановилась и недовольным голосом спросила. «Надеюсь, у вас что-то действительно важное, мисс Саяни?» Надия начала пробираться вперед, явно желая отвлечь внимание мисс Боулер от того места, куда мы должны были просочиться. «Мисс, мне кажется, я знаю, кто устроил пожарную тревогу», сказала Надия, и все повернули к ней свои головы. «Пошли!» — пискнула Ариадна, и мы на цыпочках бросились вперед. «Мы уже почти достигли своей цели. Почти!» И тут на мое плечо легла тяжелая рука. «Куда это вы так спешите?» — раздался вкрадчивый голос. Это был Генри Бартоломью.